Глава 21. Прошло 3 месяца с лишним. Наступил день, назначенный фон Кореном для отъезда. С раннего утра шел крупный холодный дождь, дул норд-остовский ветер, и на море развело сильную волну. Говорили, что в такую погоду пароход едва ли зайдет на рейд. По расписанию он должен был прийти в 10:00 утра. Но фон Корен, выходивший на набережную в полдень и после обеда, не увидел в бинокль ничего, кроме серых волн и дождя, застилавшего горизонт. К концу дня дождь перестал, и ветер начал заметно стихать. Фон Корен уже помирился с мыслью, что ему сегодня не уехать, и сел играть с Самойленком в шахматы. Но когда стемнело, денщик доложил, что на море показались огни и что видели ракету. Фон Корен заторопился, он надел сумочку через плечо, поцеловался с Самойленком и с дьяконом, без всякой надобности обошел все комнаты, простился с денщиком и с кухаркой и вышел на улицу с таким чувством, как будто забыл что-то у доктора или у себя на квартире. На улице шел он рядом с Самойленком, за ними дьякон с ящиком, а позади всех денщик с 2 чемоданами. Только Самойленко и денщик различали тусклые огоньки на море, остальные же смотрели в потемки и ничего не видели. Пароход остановился далеко от берега. «Скорее! Скорее!» — торопился фон Корен. «Я боюсь, что он уйдет!» Проходя мимо трехоконного домика, в который перебрался Лаевский вскоре после дуэли, фон Корен не удержался и заглянул в окно. Лаевский, согнувшись, сидел за столом спиной к окну и писал. «Я удивляюсь», — тихо сказал зоолог. «Как он скрутил себя!» «Да, удивление достойно», — вздохнул Самойленко. «Так с утра и до вечера сидит, все сидит и работает. Долги хочет выплатить, а живет брат хуже нищего». Прошло 30 минут в молчании. Зоолог, доктор и дьякон стояли у окна и все смотрели на Лаевского. «Так и не уехал отсюда, бедняга», — сказал Самойленко. «А помнишь, как он хлопотал?» «Да, сильно он скрутил себя», — повторил фон Корен. «Его свадьба — это целодневная работа из-за куска хлеба, какое-то новое выражение на его лице и даже его походка. Все это до такой степени необыкновенно, что я и не знаю, как назвать это». Зоолог взял Самойленко за рукав и продолжал с волнением в голосе. «Ты передай ему и его жене, что когда я уезжал, я удивлялся им, желал всего хорошего. И попроси его, чтобы он, если это можно, не поминал меня лихом. Он меня знает. Он знает, что если бы я мог тогда предвидеть эту перемену, то я мог бы стать его лучшим другом». «Ты зайди к нему, простись». «Нет, это неудобно». «А чего? Бог знает, может, больше уж никогда не увидишься с ним». Зоолог подумал и сказал: «Это правда». Самойленко тихо постучал пальцем в окно. Лаевский вздрогнул и оглянулся. «Вая, Николай Васильевич желает с тобой проститься», — сказал Самойленко. «Он сейчас уезжает». Лаевский встал из-за стола и пошел в сени, чтобы отворить дверь. Самойленко, фон Корен и дьякон вошли в дом. «Я на 1 минутку», — начал зоолог, снимая в сенях калоши и уже жалея, что он уступил чувству и вошел сюда без приглашения. «Я как будто извиняюсь», — подумал он. «А это глупо». «Простите, что я беспокою вас», — сказал он, входя за Лаевским в его комнату. «Но я сейчас выезжаю, и меня потянуло к вам. Бог знает, увидимся ли, когда еще». «Очень рад, покорнейше прошу», — сказал Лаевский и неловко подставил гостям стулья, точно желая загородить им дорогу, и остановился посреди комнаты, потирая руки. «Напрасно я оставил свидетелей на улице», — подумал фон Корен и сказал твердо. «Не поминайте меня лихом, Иван Андреевич. Забыть прошлое, конечно, нельзя, оно слишком грустно. И я не затем пришел сюда, чтобы извиняться или уверять, что я не виноват. Я действовал искренне и не изменил своих убеждений с тех пор. Правда, как вижу, теперь к великой моей радости я ошибся относительно вас. Но ведь спотыкаются и на ровной дороге, и такова уж человеческая судьба. Если не ошибаешься в главном, то будешь ошибаться в частностях. Никто не знает настоящей правды. Да, никто не знает правды, сказал Лаевский. Ну, прощайте. Дай бог вам всего хорошего. Фон Корен подал Лаевскому руку. Тот пожал ее и поклонился. Не поминайте же лихом, сказал фон Корен. Поклонитесь вашей жене и скажите ей, что я очень жалел, что не мог проститься с ней. Она дома? Лаевский подошел к двери и сказал в другую комнату. Надя, Николай Васильевич желает с тобой проститься. Вошла Надежда Федоровна. Она остановилась около двери и робко взглянула на гостей. Лицо у нее было виноватое, испуганное. И руки она держала, как гимназистка, которой делают выговор. «Я сейчас уезжаю, Надежда Федоровна», — сказал фон Корен. «И пришел проститься». Она нерешительно протянула ему руку, а Лаевский поклонился. «Как они, однако, оба шалки», — подумал фон Корен. «Недешево достается им эта жизнь». «Я буду в Москве и в Петербурге», — спросил он. «Не нужно ли вам что-нибудь прислать оттуда?» «Что же?» — сказала Надежда Федоровна и встревоженно переглянулась с мужем. «Кажется, ничего». «Да, ничего», — сказал Лаевский, потирая руки. «Кланяйтесь». Фон Горн не знал, что еще можно и нужно сказать, а раньше, когда входил, тот думал, что скажет очень много хорошего, теплого и значительного. Он молча пожал руки Лаевскому и его жене и вышел от них с тяжелым чувством. «Какие люди!» — говорил дьякон вполголоса, идя сзади. «Боже мой, какие люди! Воистину, десница Божья насадила виноград сей! Господи, Господи! Один победил тысячу, а другой тьмы! Николай Васильевич!» — сказал он встревоженно. «Знаете, что сегодня вы победили величайшего из врагов человеческих? Гордость!» «Полно, дьякон! Какие мы с ним победители? Победители орлами смотрят. А он шалок, робок, забит, кланяется, как китайский болванчик. А мне грустно». Сзади послышались шаги. Это догонял Лаевский, чтобы проводить. На пристани стоял денщик с двумя чемоданами, а несколько поодаль четыре гребца. «Однако подувает, бррр», сказал Самойленко. «Море должно быть... Теперь штормяга. Ой-ой. Не в пору ты едешь, Коля. Я не боюсь морской болезни». «Не в том. Не опрокинули бы тебя эти дураки. Следовало бы на агинской шалепке доехать». «Где агинская шалепка?» — крикнул он гребцам. «Ушла ваше превосходительство. А таможенная тоже ушла. Отчего же они доложили?» — рассердился Самойленко. — Остолопы! — Все равно не волнуйся, — сказал фон Горн. — Ну, прощай. Храни вас Бог. Самойленко обнял фон Горна и перекрестил его три раза. — Не забывай же, Коля. Пиши. Будучи весной ждать будем. — Прощайте, дьякон, — сказал фон Горн, пожимая дьякону руку. — Спасибо вам за компанию и за хорошие разговоры. Насчет экспедиции подумайте. «Да, да, господи, хоть на край света!» — засмеялся дьякон. «Разве я против?» Фон Горн узнал в потемках Лаевского и молча протянул ему руку. Гребцы уже стояли внизу и придерживали лодку, которая билась о сваи, хотя мол загораживал ее от большой зыби. Фон Горн спустился по трапу, прыгнул в лодку и сел у руля. «Пиши!» — крикнул ему Самойленко. «Здоровье береги!» «Никто не знает настоящей правды», — думал Лаевский, поднимая воротник своего пальто и засовывая руки в рукава. Лодка бойко обогнула пристань и вышла на простор. Она исчезла в волнах, но тотчас же из глубокой ямы скользнула на высокий холм так, что можно было различить и людей, и даже весла. Лодка прошла сажени три, и ее отбросило назад сажени на две. «Пиши!» — крикнул Самойленко. «Понесла тебя нелегкая в такую погоду!» «Да, никто не знает настоящей правды», — думал Лаевский с тоскою, глядя на беспокойное темное море. «Лодку бросает назад», — думал он. «Делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неутомимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет все вперед и вперед. Вот уж ее и не видно, а пройдет с полчаса, и гребцы ясно увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни. В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает, быть может, доплывутся до настоящей правды. «Прощай!» — крикнул Самойленко. «Не видать и не слыхать!» — сказал дьякон. «Счастливой дороги!» Стал накрапывать дождь. Антон Павлович Чехов. «Дуэль». Читал Джахангир Абдуллаев. 30 мая 2022 год.